Глава 24. Когда я вышел за пределы Зимнего дворца, то не отправился домой, а пешком вернулся на Дворцовую набережную. В темных водах Невы отражались отцветы огней макровых фонарей, гипнотизируя и утягивая взгляд в мерцающее марево. Состояние души и тела требовало побыть наедине, отрешиться от всех обязательств и проблем. Все эти подковерные игры вызывали стойкое желание уехать куда-нибудь в такие дебри, куда не ступала нога человека, и жить там вдали от всех власть имущих. Чем дольше я жил здесь, тем яснее понимал, что покоя мне не будет. Тот же император со своей семьей априори считал себя вправе распоряжаться моей жизнью и жизнью сестры, соблюдая лишь минимальные приличия. Они понимали лишь язык силы, как тот же Муцухита, до того воспринимая окружающих не больше, чем грязь под ногами или инструменты в своих играх. Отсюда выходило, что либо мне предстояло в ближайшем будущем стать такой силой открыто, либо переселяться куда-то на самый край изведанных земель, но смириться с подобным положением вещей было выше моих сил. Я вдыхал полной грудью морозный сырой воздух и вспоминал то чувство свободы, которое испытал в полете с Раю. «Так что тебе мешает быть свободным?» Нарочито громкие шаги Эрга, ломающие хрупкую корку льда, призваны были возвестить о его приближении. Он возник из темноты, лишь его вертикальные зрачки светились из-под капюшона. «Условности этого мира». «Сомневаюсь, что они когда-либо могли тебя остановить. Скорее, ты играешь по их правилам только до поры до времени, пока тебе это удобно, или пока остается выбор с минимальной конфронтацией и кровопролитием. Для кого-то это может казаться слабостью, но для тебя единственный возможный путь». Но даже подстраиваясь под окружающий мир, не стоит самого себя загонять в тюрьму. Свобода — это то, что у тебя внутри. Чего тебе хочется прямо сейчас? Смыть с себя усталость от сегодняшнего дня и разобраться в собственных чувствах по поводу убийства Эйка. Кажется, ситуация с летающим островом становится все запутанней. И что тебе мешает выполнить хотя бы первую часть желаний? Поддел меня Эрк. Вот она река, вот она вода. «Вот он ты». «Я не настолько сошел с ума, чтобы зимой лезть купаться в реку». «Ты вспоминал чувство невесомости, полета и свободы. Вода также может их даровать», — соблазнял меня Райо. «Стоит лишь стать эргом». «Если я не перекинусь обратно, кто-то мне говорил про зависание в одной ипостаси на длительный срок. Я шагал по набережной и на секунду представил, как вода омывает мое тело. Касается гладких чешуек, принимает и растворяет в себе. Ну, так обычно эрги не в состоянии долго оставаться людьми поначалу. У тебя такая же проблема с животной ипостасью. Хотя, конечно, ипостась у тебя еще та. Очень странно выглядит, будто верхние конечности от кого-то другого пришили. Хруст льда прекратился, и я машинально отметил, что эрг левитирует, не касаясь поверхности. Видимо, привычка использовать собственную стихию даже в мелочах въелась у него на подкорке. «Так оно и есть», — подтвердил я предположение Раю. «Это подарок, часть души другого эрга, и не только это». «Хм, а вот о таком слышу впервые. Но да тебе это никак не помешает плыть. Решайся, я тебя проконтролирую из воздуха. Выйдешь в ближайший залив, а там раздолье». «Поработаю ледоколом?» хмыкнул я, представляя огромные ледяные просторы Финского залива зимой. «Ты как маленький», — хихикнул дракон, но тут же поправился. «Прости, ты есть пока маленький эрк. Я тебе на кой? Просто так просторы неба бороздить? Нет, конечно. Я тебе дорогу пробью. Да и датчане пару дней назад своими магами путь проторили. Можем пройтись той же стороной. Никто ничего не заподозрит». И я решился. Смена ипостаси прошла без сложностей, словно тело и душа сами требовали от меня скинуть надоевшую ограниченную оболочку и окунуться в стихийное многообразие. Нева перед моими глазами вздыбилась льдами, вскрывая успевшую замерзнуть после датчан дорогу. Тьма холодных вод манила и страшила одновременно. А затем мелькнула простая и эгоистичная мысль. «А что они мне сделают, даже если обнаружат? Ничего. Во. С моим реальным уровнем магии меня могут убить лишь маги смерти, а таковых посреди Финского залива еще стоит поискать». Я натурально оскалился. Зрение перестроилось, и я ухнул в мрачные воды Невы. Ощущения были более чем странные. С одной стороны, я видел далеко вокруг теплые силуэты людей с разного цвета оболочками, будто отображавшими их основные магические дары, а с другой вдруг почувствовал нескольких эргов, что выделялись на фоне людей яркими факелами. Сопоставив направление, я узнал Раю и, кажется, Ксандры, а еще рядом с новоиспеченным Кёпиклири было создание, сверкавшее совершенно не так, как люди, но и не являющееся эргом. «Раю, взгляни!» Я транслировал собственное видение эргу, и оттого пришел ответ. «Это Арва, волчица твоей сестры. Она на пути осознания себя, но лишь в самом начале. Есть вероятность появления еще одной эрги». Отметив про себя, что нужно будет поговорить о процессе становления эргов, я все же отдался ощущениям, сканируя пространство вокруг, лишь на случай избегания встречи с людьми. Мне неожиданно понравилось. Тело слушалось беспрекословно, ощущаясь словно свое собственное. Вода ласкала кожу, ни капли ее не холодя. Весь тяжелый день смывала и уносила в глубины залива. В груди зарождалось горячее пламя восторга от шальной смеси скорости, свободы и азарта. Я практически летел, не ощущая вокруг себя воды. Меня уносило все дальше и дальше, но в какой-то момент мне стало скучно плыть исключительно по протаренному Раю пути, и я в прыжке оказался посреди льда. Прохлада не пугала, напротив, хотелось нестись, ощущая ветер и скорость, раствориться в серой хмари. Я рванул с удвоенной силой. Лед, покрытый одеялом из снега, мягко принимал меня в свои объятия, и я летел, не разбирая направления, не реагируя на тихие смешки Раю. Его эмоции шли будто фоном моим, ощущаясь солоноватыми брызгами на душе и умиротворением, светлой радостью и удовлетворением. Они настраивали на мирный лад и успокаивали до того момента, пока пространство впереди не разорвало стихийным порталом, из которого вывалилась жар-птица. Почему-то именно этот персонаж местного фольклора пришел первым на ум при взгляде на гостью. Птичка пылала синеватым пламенем, топя льды залива и стремительно уходя под воду. Раю с рыком спикировал с неба, уходя на глубину вслед за огненным созданием. Ясного сознания в гости я не почувствовал, но и сложно было ожидать ясности мысли, когда одно из ее крыльев превратилось в обрубок. Портал принялся затягиваться почти моментально, но я успел разглядеть за его пределами скалистую местность, звездное небо и... радостного одноглазого громилу охотника, сжимающего в руках варварски отпиленное крыло птички. Я выпустил своих комарих, прося принести мне как можно больше его крови. Секунды таяли, пока в меня вливалась чуждая кровь с отвратительным вкусом и еще более отвратительным прошлым. В обычное время я бы побрезговал подобным сомнительным деликатесом, но сейчас, как только крови набралось достаточно, я скрутил охотника в жесточайшем болевом спазме. Тот упал на колени, но угасающее крыло не только не отпустил, но еще и вцепился в него зубами, опускаясь сперва на колени, а затем заваливаясь на бок. Потянуло смрадом паленого мяса и шерсти. От портала громилу отделяло не больше 5 метров, и я рискнул. Вывалившись по пояс из прорыва, я укусил охотника и выпустил немного яда, надеясь хоть на какое-то воздействие. И оно не заставило себя ждать. Анализировать симптомы было некогда. Главное крыло вывалилось из ослабевших челюстей одноглазого громилы, и я успел с ним метнуться в свой мир. Портал с тихим свистом исчез, а я обнаружил на соседней льдине глубоко опечаленного дракона с темнокожей девушкой, больше напоминающей застывающую бронзовую статую, чем человека. Левая рука у бедняги отсутствовала, грудь была раскурочена. Сквозь вскрытые ребра виднелся тлеющий уголек в том месте, где некогда бушевало пламя. Судя по всему, жар-птица была эргой и умирала. С трудом добытое крыло уже не играло существенной роли. Райо укачивал девушку, бережно укачивая на крыле. Из глаз ее стекали огромные слезы. Появилась у меня одна шальная идея, но опробовать ее все же стоило. Жар-птицу было жаль по-человечески и по-звериному. «Открывай проход в Хмарёво, может, получится ей помочь», — дал я короткую команду дракону. Сам же представил Тильду до мельчайших подробностей и попробовал сам открыть себе проход в поместье. Ни черта у меня не вышло, поэтому я быстро нырнул в переход, созданный Раю. Как ни странно, Но в поместье я оказался в человеческом обличье. То ли тело действительно возвращалось по привычке к исходной ипостаси, то ли родные пенаты так действовали. Кровники сперва отреагировали агрессивно на появление дракона посреди форта, но мой выход с голым задом вслед за эргом слегка сгладил впечатление. «Только не говори, что притащил в дом очередную женщину», — фыркнула Тильда, появляясь из темноты. «У тебя и так уже скоро гарем наберется». «Это не моя». Я коротко отмахнулся от предположений подруги, перехватывая девушку у Раю и не забывая про крыло. «Мне и своих с лихвой». Дальше слушать возмущение Эрги я не стал, проваливаясь в подземный зал к обелиску. Там меня ждал не менее радушный прием. «Явился, не запылился», — буркнул вместо приветствия алтарь. «Мы уж думали, ты нас бойкотируешь». «Какой бойкот? Я и так ни хрена не успеваю», — констатировал я очевидное. «Подохнуть успел в обед, к тебе на ужин заскочил. Уж извини, график у меня не ахти какой». «А ты еще часть ограничителей потерял и...» В голосе алтаря послышалась заинтересованность. «О! О! А как ты? И когда?» «Ты уж прости, но меня обсудим позже. Мне бы помочь одной эрге». Я уложил практически застывшую в статую девушку и такое же каменное крыло у подножья алтаря, где нынче пустовала лишь одна выемка под элемент воздуха. «Вот, жар-птицу к нам раненую выбросила, собрать смогли лишь по частям». От алтаря полыхнуло пламенем, да так сильно, что девушка скрылась за алой пеленой. «Придешь завтра», — донеслось до меня встревоженное пожелание. «И спасибо, что не бросил. И крыло тоже». После этих слов я обнаружил себя стоящим посреди плаца, где мелкий снежок укрывал каменную брусчатку. «Держи». Тильда накинула мне на плечи плащ. «А то взял моду гулять с голым задом». «А где Раю?» — удивился я отсутствию эрга. «О, это очень интересный вопрос», — нервно хихикнула подруга. «Он отправился принимать роды». Агафья возвращалась в особняк на Васильевском острове в задумчивости. Информация, полученная от хорошего знакомого, никак не складывалась в единую картину. Не было мотива. Впервые про старика Галапагосова-Черепахина навести справки просил еще Михаил, когда обратил на него внимание в приемной императора. Тогда глава опального рода, сбежавшего со своей родины лет эдак 20 назад, организовал безобразные разборки путем натравливания наивного Николая Виноградова. Второй раз это имя всплыло в памяти Виноградова, когда Агафья сама отправилась поговорить с ним по душам после поединка с Кираной. Идею с использованием проклятия в турнирной многоходовке обделенному наследнику Виноградовых подсказал также Галапагосов-Черепахин. И вот теперь вампирша анализировала информацию с родины этого тихого кукловода. Их род проиграл войну роду морских львов. Причину войны никто достоверно назвать не смог. Но борьба была столь ожесточенной, что род Галапагосовых-Черепахиных вырезали почти полностью. Очевидцы тех событий вспоминали странные ритуалы, которые победители проводили над каждым телом поверженного врага. По итогу сбежал лишь брат главы рода с несколькими наследниками из главной ветви, остальных пустили под нож. Кровавая резня Агафью не впечатлила, и не такое случалось на ее веку. Куда больше ее настораживало отсутствие внятной информации о родовой магии Галапагосовых-Черепахиных. Из доступного только артефакторика, и то она считалась хобби нынешнего главы рода. Он в меру силы возможностей создавал артефакты на макрах, за счет чего остатки рода сводили концы с концами. Ну как сводили? В свое время пришлый аристократ выкупил с аукциона у Комариных далеко не самый дешевый макр 6-го уровня, если ей не изменяет память. Стоимость артефакта на таком макре вампирша даже боялась представить. Сколько ни размышляла Агафья, но не могла представить, где и когда Михаил с Кираной могли перейти дорогу старику Эквадо, так, кажется, его зовут. Предъявить ему пока было нечего. Общение с Виноградовыми не причина для обвинений. Мало ли кто и с кем общается. Но тенденция Агафью сильно настораживала. Уже у самого дома вампирша заметила остановившуюся карету, из которой стремительно выпрыгнула на брусчатку хрупкая фигура с коротким ежиком светлых волос. Вот уж кого Агафья не ожидала увидеть посреди ночи, так это Светлану Подорожникову. «Светлана, вы что здесь делаете?» Как можно более спокойно обратилась Агафья к невесте внука. «Баронесса, хвала богам, вы дома! Я...» Она потупилась, будто собираясь с мыслями. «У меня обручальное кольцо вдруг перестало ощущать Михаила. Я сильно испугалась и сбежала из академии. С вами невозможно было связаться, а Мария Петровна сообщила о грядущих переговорах с датчанами, и вот я здесь». Сбивчивость объяснений очень многое прояснила, но не главное. «Сейчас вы ощущаете Михаила?» — уточнила Агафья, вспоминая основной принцип связи. «Нет, либо кольцо не на нем, либо...» Светлана боялась произнести страшные слова. «Спокойно, Светлана», — попыталась успокоить девушку-вампирша. «Еще пару часов назад он был на личной аудиенции у императора. Возможно, ему просто пришлось снять все артефакты для беседы, вы же знаете?» «Знаю», — кивнула уже чуть более спокойно лекарка. Она, как никто другой, знала о местных порядках во дворце. Агафья провела невестку внука в дом, а сама принялась вызывать Михаила. «Внук, имей совесть. Тут в Санкт-Петербург примчалась перепуганная насмерть Подорожникова, успевшая мысленно досрочно стать вдовой. Где тебя эрги носят?» «Я в Хмарёво. А Света это хорошо. Передай ей, пусть срочно идет с витками в Хмарёво. Тут ее подопечная рожает.